творчество. Если вы приглядитесь к действительно счастливому человеку, то обнаружите, что он строит лодку, пишет симфонию, дает образование сыну, выращивает в своем саду двойные георгины или ищет яйца динозавра в пустыне Гоби. Он не станет искать счастья, как закатившуюся за батарейку пуговицу от воротника. Он не станет преследовать его, как самоцель. Он ощутит себя счастливым, будучи влюбленным в жизнь все 24 напряженных часа в сутки. Беран Фульф. Светлана Пиунова, Лада Русь, о себе. Из интервью интернет-телевидению. Все ваши интересы связаны с другими людьми, со страной. Остается ли у вас время на себя? Есть ли у вас хобби? Я не знаю, что такое хобби. Вообще у меня их никогда не было. Раньше я любила вязать, потом, когда я стала заниматься общественной, так сказать, своей фирмой, деятельностью, я поняла, что вот петелька за петелькой я не могу уже себе позволить. Я за это время столько могу сделать. Вот. Я даже готовить перестала, потому что это очень много времени отнимает. Ну, представьте, сколько женщин стоит за плитой. Очень много. Поэтому я хобби не имею. И наоборот, я считаю, что человек должен выбирать ту работу, которая для него хобби. Я всем советую, все говорят, каким видом бизнеса мне заняться, что тебе нравится делать? Вот это. Но это не модно и не прибыльно. Я говорю, ты делай то, что тебе нравится, это станет и модным, и прибыльным. Если тебе нравится, я все время говорю, из хобби надо выбирать работу. Значит, стихи, песни, спектакли – это не хобби, а тоже необходимые элементы достижения вашей цели. Ошибочно думаем, что земля плоская, стоит на трех китах, понимаете? Раньше же тоже буквально убивали людей, которые говорят, не, она круглая. Позорили академики Парижской академии наук нашего русского инженера Попова, который говорил, что радио есть беспроводное, они говорят, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Сигналы передаются только по проводам, не шарлатаньте нас. Никто не изменился, да? Не изменился никто. Поэтому и мы сейчас во многом ошибаемся. Давайте вот из этого исходить. Процесс у нас мышления исходит из иллюзорной картины мира. Мы живем в иллюзиях. Еще древние говорили, иллюзия – это майя. Да? Поэтому надо человеку как-то убрать эти иллюзии. Надо как-то посмотреть правду в глаза, в реальность. А человек не хочет слышать, или не хочет понимать, или не хочет признавать себя виноватым. Как ему это объяснить? Первым шагом я поняла, что люди проще понимают стихи. Я стала писать стихи. Потому что очень четкая рифма очень хорошо вкладывает. А потом, когда я поняла, что люди, когда читают стихи, они замирают и слушают. И действительно, как эврика, да, такой эффект инсайта, а действительно так. Ну, и со временем я поняла, что а песни-то еще лучше слушаются, да? То есть человек расслабляется и вникает. Поэтому, да, музыка может даже без слов очень хорошо помогать человеку думать, да? Потому что музыка – это язык души. Когда я была музыкантом, педагогом музыки, я детям говорила, что такое музыка. Вот мы говорим на русском языке, говорим на английском языке, а вот мы возьмем просто и сыграем, и поймем друг друга без слов.